Убедившись в своей безопасности, Кай раскрыл ауру, попытавшись определить местоположение товарищей. Однако как бы он ни концентрировался на духовном восприятии, никого обнаружить он так и не смог. Песчаная буря была слишком насыщена силой, что мешало любому сканированию. Эта же причина мешала и энергетическому зрению Кая. Он уже собирался обратиться к Рунтану, который был способен ощущать чужие души, как вдруг все вокруг изменилось. Исчез песок, ветер и шум. Буря осталась, но, казалось, словно внутри нее появился небольшой островок спокойствия, который огибали любые ветра. Кай сразу же увидел остальных членов группы. Вроде бы все, окинув взглядом присутствующих Ризил, который был тем, кто создал безопасную зону. Помимо меча, основными элементами парня как раз являлись песок и ветер, так что сейчас он был словно рыба в воде. Нахождение внутри песчаной бури делало его буквально сильнее на целую стадию. «Нужно уходить», — сказала Энни. «Враги будут искать нас. Что у тебя с энергией?» — спросил Кай у Норвуда. «На защиту от последнего взрыва пришлось потратить часть сил», — ответил Сильф. «Я не ожидал, что нас спасут. Если ты поможешь, то понадобится еще где-то минута восстановления». На фоне этих слов стоящий неподалеку Феликс даже слегка был рад, что не успел среагировать на атаку. Иначе сейчас бы он оказался полностью беззащитным и буквально валялся на песке без сил, так как обязательно потратил бы сразу весь запас энергии на защиту, на что был способен только он из-за своей способности проявления души. Внезапно в нескольких сотнях метрах слева от Кая раздался мощный взрыв, грохот от которого добрался до воина даже сквозь шум бури. «Они ищут нас, нельзя стоять на месте», — произнес Феликс. «Думаю, если элементалист достаточно приблизится, то сможет обнаружить нас даже внутри бури». «Согласен», — кивнул Шакс. «Что насчет маятника потерянных снов?» Посмотрев на лучника, вспомнил Кай о его артефакте, который они использовали еще на земле, когда пытались скрыться на самолете от инсектоида. «Зарядов нету», — покачав головой, развел руками Шакс. «Потратил все, когда пытался не стать рабом. Тогда нужно бежать», — принял решение Кай. Остальные воины спорить не стали. Задерживаться на одном месте казалось идиотской идеей для каждого из них. Группа выдвинулась в противоположную от элементалиста сторону. Кай же на ходу стал восстанавливать Норвуду энергию, держа его за руку. Однако не успели они пробежать и пары километров, как перед ними внезапно образовалась гигантская огненная торнадо. Воины среагировали моментально, одновременно сменив направление, вот только смерч сразу же последовал за ними. «Осталось еще немного», — промелькнуло в голове Норвуда, который уже практически восстановил нужное количество энергии для призыва и получения полного контроля над стальным орлом. Внезапно справа и слева раздались взрывы, после чего в тех местах появились еще два огненных торнадо. Группа Кая быстро и аккуратно маневрировала между ними, в итоге оторвавшись от преследующих их техник. Вот только их переиграли. Вспышка прилетела спереди. Шакс среагировал одним из первых, вновь потратив драгоценные заряды уникального артефакта. Теперь он мог использовать древний предмет еще лишь раз, после чего он станет полностью бесполезен. Подобная потеря раздражала лучника, но выхода не было. Атака должна была убить беглецов, однако пробиться сквозь барьеры низкого качества императорского ранга ей было не суждено. «Вот вы и попались в ловушку. Интересно, и насколько еще хватит вашей защиты?» — пришел голос спереди. Взмахом руки, с которой сорвались бушующие языки пламени, Вилатор легко разогнал песчаную бурю в радиусе нескольких сотен метров вокруг себя и противников. Параллельно с этим огненные торнадо наконец догнали учеников обители, окружив их с трех других сторон. Однако на этом останавливаться элементалист не собирался. Он моментально создал технику прожигающей плоть сети несколько раз, сформировав каждую из них в форме огромных сфер, что слоями окружили его противников. Конечно, Вилатор мог просто дождаться окончания действия защиты, дарованной воином артефактом Шакса, и ударить как можно сильнее. Все равно у заклинателей не было возможности самостоятельно блокировать его атаки. Вот только рисковать мужчина не хотел. Все-таки был небольшой шанс, что в последний момент кто-то каким-то образом сбежит, и придется вновь гоняться за целью. Поэтому элементалист и создал несколько слоев сети, сбежать через которые было бы сложно даже для него. Ну и вдобавок так был ниже шанс повредить кольца учеников обители, в которых хранились столь желанные Вилатором артефакты. «Сколько еще продержатся барьеры?» — прошептал Норвуд. К счастью, защита пропускала звук. 12 секунд, — тихо ответил Шакс. «Ясно», — достал флейту шестой. Побег отменяется. Время действия барьеров закончилось. Они резко исчезли, и Вилатор в тот же миг сжал пальцы в кулак. 5 сферических сетей с крохотными отверстиями начали быстро сжиматься. Они почти достигли тел учеников обители, как вдруг зазвучала приятная и плавная мелодия. Одновременно с этим из тела Норвуда вырвалось сжатое до размеров крохотной монетки скопление энергии, вмиг вернувшееся в форму песчаного червя. Вырвавшийся монстр легко разорвал сети, а затем бросился в сторону элементалиста. Еще один тиран. Невозможно. Вдруг запаниковал Вилатор, глядя на быстро приближающуюся пасть чудища. За миг до столкновения элементалист метнул в монстра одну из своих обычных атак. Раздался взрыв, однако на крепкой коже пикового тирана, который, как и Ризил, стал гораздо сильнее внутри песчаной бури, не осталось ни царапины. Мгновением спустя песчаный червь сократил оставшееся до врага расстояние внезапным рывком и, накрыв Вилатора своей гигантской пастью, целиком погрузился в песок, в родную стихию. Увы, это был не конец. Внезапно из толщи песка вырвался громадный столб пламени, вместе с которым на поверхность вылетел и тиран с элементалистом. Вилатор преобразился. В момент смертельной опасности он применил сразу 2 сильнейшие техники, предназначенные для ближнего боя. Аватар Властелина Пламени и Хлыст Протуберанца. Обе техники временно сделали его достаточно сильным, чтобы успешно противостоять монстру с более высокой стадией, тем более в ближнем бою. Оказавшись в воздухе, Вилатор резко направил свободную ладонь в сторону Норвуда. Однако песчаный червь среагировал молниеносно, так и не позволив мужчине атаковать хозяина. 6-й был слишком умел в контроле питомцев, чтобы полностью быть уверенным в том, что до него самого элементалист не сможет добраться. Был единственный минус: при таком точном контроле энергия тратилась гораздо быстрее. К счастью, Кай сразу возобновил восстановление Кисильфа, так что тот мог спокойно продолжать сражаться с Вилатором при помощи червя. Вот только здесь был не только он один. Находящиеся неподалеку имперцы сразу же бросились к ученикам обители, как только увидели, что произошло. Вновь завязался бой. Подданные Ниагалы все еще находились под действием эликсира буйства, сила которого наконец дошла до пика, а рядом с ними стояло 3 пламенных стражей, созданных элементалистом заранее на всякий случай. Однако число их противников увеличилось. В сражение вступил Шакс, а сила Ризила из-за песчаной бури серьезно возросла. Увернувшись от кинжала, Цзян Сюин резко разорвал дистанцию. «Шакс», — узнал он наследника клана Яркой Луны, — «давно не виделись». Цзян Сюинь, — усмехнулся лучник. Оба гения своих кланов давно были знакомы. «Значит, ты успел заскочить в портал?» Шок ученика Цзян Дао сменился гневом. «Ты был с тем ублюдком Каем, предавшим мастера», — процедил он, вспомнив последние события перед активацией врата Кумены на земле. «Он с тобой?» — стал оглядываться Цзян Сюинь, пока наконец не увидел некогда опозорившего его Кая. Парень расплылся в оскале при виде того самого смертного, как вдруг ему в живот прилетел удар ногой. Шакс мгновенно сократил дистанцию, застав противника врасплох. «Не зевай, слабак», — снисходительно бросил лучник, имевший возможность легко убить Цзян Сюиня. «Ты никогда не был мне противником, а сейчас так тем более. Поэтому если хочешь жить, то будь добр ответить на мои вопросы. Что вы здесь делаете? Почему напали? Почему ты с Элизией? Где Цзян Дао? Кто остальные твои друзья? Пошел ты!» — выплюнул парень, попутно совершив взмах. В этом мире, как и остальные, Цзян Сюинь провел уже более 8 месяцев. И конечно же за это время он успел выучить несколько высококлассных техник империи Ниагалы, которые были намного лучше тех, что имелись у клана 7 клинков. Техника вездесущего клинка стальной вспышкой пронзила пространство перед Цзян Сюинем, практически мгновенно добравшись до Шакса. В Ниагале ученик Цзян Дао впервые осознал, насколько велика разница между его бывшим миром и этим. Здесь он получил доступ к таким ресурсам, знаниям и местам для развития, о которых в прошлом не мог и мечтать. Вот почему Цзян Сюин считал, что уже превзошел любых гениев плато Поднебесья его возраста, в том числе и Шакса. Что ему какой-то наследник жалкого клана Яркой Луны, когда он планирует стать одним из сыновей Ниагалы, как и его мастер. Цзян Сюинь уже собирался наконец направиться к Каю, но праздновать победу было рано. «Кажется, ты не понял», — раздался жуткий и холодный голос Шакса из-за спины, вслед за чем его ладонь легко пронзила спину противника, выйдя в районе живота. «Сейчас с тобой сражаются всего лишь мои двойники, и даже они используют не все силы. Так что даже не пытайся рыпаться, никчемное ты ничтожество, а просто начинай отвечать на мои вопросы. Тогда, глядишь, даже выжить сможешь. Я, захрипел Цзян Сюинь, испытавший неподдельный страх смерти. Воля парня оказалась сломлена моментально, и он уже было хотел начать отвечать, но внезапный взрыв неподалеку смел и его, и двойника Шекса. В нескольких десятках метров от сражающихся заклинателей в песок упал элементалист. Он был окровавлен и тяжело дышал. Время действия техник аватара владыки пламени и хлыста протуберанца подходило к концу, после которого Вилатор вновь станет слабаком в ближнем бою. Его противник, песчаный червь пика тиранической стадии, который и так получил всего несколько несерьезных ран, в конечном счете легко расправится с элементалистом. Среди заклинателей ситуация была схожей. Энни, Глифус, Шакс, Феликс и Ризил без проблем побеждали имперцев, несмотря на их усиление эликсирами буйства. Все же в группе Кая собрались практически одни гении, уже достигшие или способные достичь верхушки наилучшей обители на континенте. Так что необычным, пускай и очень опытным военным не агалы соревноваться с ними в силе. Таким образом, все шло к тому, что Вилатор и его подчиненные вскоре проиграют. И так бы это и случилось, если бы спустя почти минуту все вокруг внезапно не замерло. В радиусе километра весь песок, влекомый бурей, резко остановился, зависнув прямо в воздухе. Замерли и сражающиеся воины, включая даже элементалиста с песчаным червем. Неведомая сила сковала их. Кай, Нарвут и остальные тоже застыли. Они не могли двигаться, дышать, вращать глазами и даже выводить энергию с законами из тела. Внезапно промелькнула пара техник меча, что в итоге врезались в Ризила и Энни. Обоих откинуло, но их тела и энергетический покров выдержали. Парень всего лишь лишился сознания, а вот девушку просто выбросило практически к краю замороженной области. На обоих заклинателях появились длинные кровавые полосы, однако, для них это были не смертельные раны. После этого внутрь наконец вошли они, виновники происходящего. «Ну наконец-то я от тебя избавлюсь!» Радостно скались, произнес Златус, на чьем запястье сверкал могущественный артефакт. Ранг, качество, высокое, особенности, скрыты меткой владельца. Леварий, фамилия одной из семи великих эльфийских семей, живших в Некриме еще до начала древней войны. Ныне их могущество было столь велико, что даже выходило за рамки континента, достигая и поры соседних миров. И хотя Златус не являлся наследником рода, как тот же Лайтус, он все равно оставался внуком одного из старейшин, который передал ему на время несколько редких артефактов императорского ранга. Утратить же их старейшина не боялся, поскольку все они были особым образом привязаны к специальному кольцу на пальце Златуса. Второе же аналогичное кольцо находилось у его дедушки и разделяло связанный пространственный карман. То есть, если положить предмет в одно из колец, то его можно будет сразу вынуть из второго, где бы оно ни находилось. Единственное ограничение, для работы оба артефакта должны быть в одном и том же мире. Ну а что касалось браслета и других артефактов, то если какой-то из них попадал в руки кому-то, кроме Златуса, то предмет моментально возвращался в кольцо, на котором стояла метка самого старейшины, священного лорда восьмого уровня. Остановившись в 20 метрах от Кая, парень взглянул на элементалиста. Опознавательных знаков нет. Однако эти техники, ни о чем подобном я никогда не слышал. Конечно, может быть, что этот человек сам создал их, но верится с трудом. Слишком велико качество. Плюс остальные тоже экипированы необычными артефактами и используя незнакомые техники, задумался Златус, переведя взгляд на подчиненных Вилатора. Голову на отсечение даю, что эти люди прибыли со второго континента. Из разговоров старших я слышал, что они что-то замышляют. И вот тут такой подарок в виде целого отряда разведчиков. Если захвачу их, то мой статус в семье резко возрастет, а моя ветвь станет получать еще больше ресурсов. Как же удачно, небеса благоволят мне. Должно быть, встреча с этим смертным была моим испытанием, и теперь пришла пора получать награды. Можешь даже не пытаться сопротивляться, усмехнулся эльф, вновь повернувшись к Каю. А то надорвешься раньше времени. А я ведь хочу еще хорошенько поразвлекаться с тобой. Дедушка советовал выплеснуть как можно больше гнева, чтобы справиться с внутренними демонами. Но, как ты смотришь на то, что я сперва лишу жизни твоих друзей? Златус направился к Глифусу, как вдруг вперед вышел Альдус со своими подчиненным. Ладно, ты пока играйся, а мы свершим свою месть. Разорвем же человека, братья», — произнес Дорган. Однако волку пришлось внезапно остановиться. Перед ним пролетела атака, посланная Златусом. «Сукины вы, дети, куда это вы намылились?» — процедил сквозь зубы эльф. «Я взял вас с собой только для того, чтобы вы помогли мне добраться до человека. В качестве же благодарности я великодушно разрешаю вам понаблюдать за казнью этого смертного. Но с какого перепугу вы решили, что можете его убивать? А, это моя добыча». Альдус с прислужниками медленно обернулся. Подойдя к эльфу, он вдруг ткнул его пальцем в плечо, да так сильно и резко, что тому пришлось рефлекторно сделать несколько шагов назад. «Ты смеешь мешать нашей священной мести, ушастый?» Глядя сверху вниз на Златуса, буквально прорычал Дорган, став медленно принимать облик частичной трансформации. «Похоже, слов ты не понимаешь, псина», — агрессивно ответил эльф, разгоняя энергию по астральному телу, пока его родственники окружали группу Дорганов. Использовать же браслет на волках парень не мог, поскольку ранее отметил их артефактом, чтобы они не попали под действие сковывающего поля, и существовать эти метки будут еще час. «Я только зря вас с собой взял. В этом путешествии вы были бесполезны, и только постоянно отвлекали меня от поиска. Так с чего это вы в принципе решили, что можете просто взять и убить его, воспользовавшись всеми плодами моей работы?» Зарождался конфликт. Никто из сторон не желал уступать возможность убить Кая. Ну а самому парню это было лишь на руку. «Почти закончил», — ответил Рунтан на незаданный вопрос. С тех пор, как Кай проиграл Лайтусу, он решил больше не допускать того, чтобы оказаться абсолютно беспомощным. Вот почему целых два дня после встречи с Номинамон посвятил созданию большого количества энергии души, которую сразу же передавал Рунтану. И теперь у старика было достаточно сил, чтобы на какое-то мгновение получить от Кая контроль над телом и проявить хотя бы частицу былой мощи. Тем временем за пределами замершей области за всем происходящим наблюдал четвертый, до самого конца следовавший за Златусом и Альдусом, ни один из которых так и не догадался о слежке. Эти тупоголовые идиоты не могут справиться даже с таким простым заданием. Какого дьявола они начали спор? Не слыша, но прекрасно видя и осознавая ситуацию, гневался Гуфель. В руке нежити появилась огромная боевая коса. «Если через 10 секунд они не убьют хотя бы смертного, то я атакую». Судя по всему, артефакт эльфа не должен блокировать движение техник. «Отсюда я попаду». Внутри же обстановка накалилась до той степени, что эльфы и Дорганы уже были готовы в любой момент начать бой. Однако ни тем, ни другим не было суждено сегодня столкнуться. Ведь позволять себя убить Кай не собирался. Каждый из присутствующих внезапно ощутил чудовищную и бесконечно глубокую силу. Тело парня наконец оказалось под контролем Рунтана, после чего всю километровую зону накрыла пиковая сфера пространства старика. Сковывающий эффект артефакта моментально пропал. Исчез и сам браслет с руки эльфа, а также кольцо старейшины на пальце. Все это внезапно оказалось у Кая, после чего метки дедушки Златуса были насильно стерты с каждого из артефактов. Но на этом Рунтан не остановился. Через парное кольцо он связался со вторым, находящийся в тысячах миль от этого места священный лорд восьмого уровня, который в этот момент спокойно медитировал, сперва ощутил дикую духовную боль от насильно стертых меток его воли, а затем на оболочке души старика появилась небольшая трещина. Он упал на бок и начал дергаться от мучений, разрываясь в беззвучном крике, как вдруг его правую ладонь покромсала на части. Второе из парных колец было легко похищено Рунтаном через связанное пространство, из-за чего вокруг кисти старейшины и образовался глубокий разрыв пустоты. Рунтан аннулировал сковывающий эффект, а также отобрал у Златуса все опасные артефакты. На этом его силы, увы, закончились. Контроль над телом вернулся к Каю. Одновременно с этим перед парнем появилась огромная призрачная костлявая рука, несущая с собой лишь одну смерть. Песок под ней начинал чернеть и превращаться в прах, а воздух вокруг наполнялся запахом гнили. К счастью, Кай успел вновь создать ледяные доспехи и непреодолимое отталкивающее поле. Он уже находился в состоянии слияния с духами, так что мощь его защиты была на максимуме. Однако даже так атака Гуфеля практически добралась до него. Она преодолела оба слоя защиты, а ее остатки впились в плоть человека. Увы, их сильно не хватало, чтобы убить парня. Активировалась регенерация. «Аркх!» — вдруг выкрикнул Кай, упав на колени. Его грудь запылала огнем. Шрамы, оставшиеся от когтей демона, внезапно начали сильно болеть, После того, как сквозь тело парня прошла огромная сила Рунтана, законы пути смерти четвертого же выступили в качестве катализатора. Кай успел сделать лишь вдох, когда Гуфель внезапно появился перед ним с занесенной для атаки косой. Он был безумно сильным и быстрым, и по праву занимал свое место четвертого. Кроме элементалиста, Нарвуда, Энни и Глифуса, никто из присутствующих в принципе не мог ничего противопоставить ему. Даже если оставшиеся нападут всем скопом, Гуфелю будет несложно убить их всех, а с каждой смертью противников он становился лишь сильнее. Кай не успевал, он никак не мог среагировать на скорость четвертого. Парень прекрасно видел его движение, но даже если бы не испытывал дикую боль, то все равно не сумел бы ответить. К счастью, он был не один. Раздался звон, клинок столкнулся с косой, и Энни отбросила Гуфеля. Одновременно с этим чуть правее Глифус столкнулся с Альдусом, который также кинулся к Каю. Остальные Дорганы и эльфы встретились с Шексом и Феликсом. На фоне же продолжила играть флейта. Нарвуд не забыл о своем противнике, продолжив сражение с элементалистом. Что же касалось подчиненных Вилатера, то они временно отступили. В недавнем бою один из их заклинателей умер, а оставшиеся, включая Элизию, сильно пострадали. Сейчас они планировали выждать идеальный момент для удара по шестому, дабы помочь господину, который на последнем издыхании сражался с песчаным червем. Кай же, превозмогая боль от шрамов, которая никак не утихала, а даже наоборот, усиливалась, приложил ладонь к Нарвуду, продолжив вливать в него энергию. От Сильфа сейчас зависело, выживут ли они в конце концов. Ведь если элементалист не будет сейчас побежден, то всех присутствующих ожидает лишь одно – смерть. Тем временем Златус тоже упал на колени. Пустым взглядом, в котором читалось лишь отчаяние, он смотрел на свои руки. Браслета не было, не было парного кольца. Он потерял артефакты императорского ранга, потерял реликвии рода. Он провалил свою месть, он вновь проиграл. Эльф дрожал, дрожал от страха, осознавая, что он натворил. Но долго в этом состоянии он не пробыл. Воля заклинателя была сильна. Пучина отчаяния и страх сменились чистой безумной яростью. Златус поднялся и замахнулся мечом. Используя эмоции в качестве топлива, он вложил в технику весь свой гнев и злобу. И это дало свой результат. Парень превысил свои лимиты. Влил в клинок столько энергии и законов, сколько не был способен никогда ранее. Случившееся позволило стать ему немного сильнее. Совершить крохотный прорыв на пути боевых искусств. Клинок эльфа задрожал от силы, что порождало резкие порывы ветра. Златус был уже готов опустить оружие, высвободив свою сильнейшую атаку в сторону Кая и всех, кто там стоял, как вдруг его руки пронзило болью, а он сам перестал ощущать меч. Мгновением спустя на песок упали две кисти, крепко сживающие клинок. Златус опустил конечности, неверяще глядя на две кровоточащие культи. Он не мог поверить в происходящее. Что произошло? Кто атаковал? Когда это случилось? Парень не понимал, как и не понимал, почему его тело деревенеет, и он едва может двигаться. «Как же ты меня, мразь, задрал», — сказал холодный голос из-за спины. «Ладно, я усвою свою ошибку. Не стоило тогда играться с вами в горах, лучше бы сразу убил». Златус вдруг ощутил, как его крепко схватили за волосы на макушке, а к горлу прильнуло смертоносное лезвие. Ждать чего-то Шакс не стал. Абсолютно без сомнения и каких-либо других чувств он спокойным и легким движением руки истинного убийцы молниеносно отделил голову от тела, а затем отбросил ее в сторону. На этом и завершился путь воина Златуса Левария, сына одной из семи великих эльфийских семей. Тем временем бой продолжался. Энни и Глифус теснили своих противников, а Шакс без проблем справлялся сразу с 10 учениками обители, прибывшими сюда эльфами и дорганами. В принципе, ему даже не нужна была помощь Феликса, поэтому тот отправился к Ризелу, который чуть ранее лишился сознания. С другой стороны, временно отступившие имперцы, получившие спасительные секунды для восстановления, наконец решили ударить. Осознавая, что появившиеся эльфы и дорганы тоже не справятся с группой Кая, они собрали последние силы, чтобы атаковать Нарвуда и тем самым остановить песчаного червя. Элизия и двое пиковых заклинателей бросились вперед, попутно посылая в шестого сильнейшие техники и используя все боевые артефакты. Однако ни им самим, ни их атакам не было суждено достигнуть Сильфа, ведь между ним и подданными Ниагалы внезапно разрушился целый пласт пространства. В тот же миг боль в груди Кая достигла своего апогея. Мгновением спустя пустота схлопнулась, а всех сражающихся, включая сильнейших из них, легко хаотично разметало во все стороны. Яркий луч выстрелил в небеса, разогнав песчаную бурю в радиусе пары десятков километров. А всему причиной была она, пришедшая на зов своей метки черная пирамида. Рев демона с порванными крыльями заставил пространство задрожать, а обычный песок, находящийся за границами неподвижного черного песка, подняться многометровыми волнами, разлетающимися во все стороны. Жители трех ближайших пустынных городов в тот же миг ощутили неожиданный укол страха. Кай резко открыл глаза. Боль пропала. Лишь звенела голова от рева демона. Ударная волна, от которого почему-то не убила никого, кто находился на поверхности черного песка, хотя должна была. «Ультиматума больше нет», — подметил парень. Быстро поднявшись на ноги, он осмотрелся. Повернув голову влево, он вдруг увидел Энни. Девушка стояла на месте с застывшим от ужаса выражением лица. Вот только при этом, совсем не шевелясь, она все равно двигалась в сторону пирамиды. Губы красавицы беззвучно шептали лишь одно слово. «Помоги!» Кай осознал происходящее уже после того, как безраздумно сорвался в сторону Энни. Он наконец увидел ту жуткую пространственную трещину в стене пирамиды, которая как раз находилась в нескольких метрах позади девушки. Полукровку засасывала. Энни была уже менее в метре от странной трещины и почему-то никак не сопротивлялась. Ее тело оторвало от поверхности и одну ногу даже засосало, но в последний миг Кай все же схватил девушку за руку. «Держись!» — крикнул он, пытаясь при помощи законов пространства вытянуть Энни из радиуса притяжения трещины. Себя же он приморозил к песку при помощи холода пустоты. Невольно издав рык и вложив все силы в руки, он одним мощным рывком наконец вытянул Энни. Девушка отлетела ему за спину и упала на песок. Кай хотел уже выдохнуть, но внезапно где-то на другой стороне пирамиды вспыхнуло довольно знакомое яркое солнце, породившее чудовищной силы взрыв. Земля вздрогнула, разбился лед на ногах парня, удерживающий его на одном месте. Одновременно с этим схлопнулся образовавшийся от взрыва вакуум, сформировав обратную ударную волну. Кая сбила с ног, откинув прямо в сторону той самой трещины. Сила притяжения оказалась выше его собственных сил. Парня затянуло почти по пояс, но его в последний миг схватила за руку Энни. Вот только девушка все еще испытывала необъяснимый для него ужас, что полностью мешал ей использовать свою силу. Так бы их двоих и утащило в ту трещину, но, к счастью, к ним подоспели. На запястье Кая сжалась хватка Шекса. «Куда это ты собрался?» — оскалился лучник, став понемногу вытягивать друга. Следом к ним приблизился Глифус. Не церемонясь, великан откинул Энни подальше назад, поскольку от девушки сейчас не было никакой пользы, а затем схватил Кая за вторую руку. Вдвоем они практически сразу вытянули, но перед глазами Шекса и Глифуса промелькнула алая полоса, вмиг срубившая обе руки Кая. Не успели два парня ничего осознать, как их товарища окончательно затянуло в пространственную трещину. Глаза Шекса расширились, а лицо стало темнее тучи. Он резко посмотрел вправо, на ходу доставая лук и стрелы. В сотни метров от них стоял бледный и держащийся одной рукой за живот Цзян Сюинь. Во второй руке он сжимал клинок. Парень улыбался от счастья. «Тварь!» — взревел Шакс, отпуская тетиву. Три усиленных до предела стрелы добрались до цели раньше, чем она смогла это осознать. Подобная атака была опасной даже для Глифуса, а уж начального заклинателя наподобие Цзян Сюиня и подавно должна были превратить в груду мяса, несмотря ни на какую защиту. Так бы оно и случилось, если бы перед Цзян Сюинем внезапно не появилась необъяснимая полупрозрачная стена, легко поглотившая все три атаки Шекса. Сила, от которой веяла аурой самого Цзян Дао, вырвалась из души его ученика, прямо из того странного семени, которое под видом особой техники взращивал внутри себя Цзян Сюинь последние 8 месяцев своей жизни. Увы, этого сам парень уже не увидел. Он потерял сознание в тот же миг, когда появилась стена перед ним. Как только атаки Шекса оказались поглощены, тело Цзян Сюиня неожиданно засияло, а затем бесследно исчезло. Остались лишь небольшие колебания пространства, что говорило о телепортации. Несколькими секундами спустя Шекса и Глифуса накрыла крупная тень, резкий порыв ветра, и вот неподалеку приземляется огромный металлический орел. «Уходим, быстро!» — выкрикнул Нарвуд, рядом с которым находился Феликс и, наконец, очнувшийся Ризил. Шестой невольно взглянул на пирамиду, словно пытаясь увидеть что-то, что находилось по ту сторону. Парень натужно сглотнул. Когда пирамида только появилась, а демон закончил свой рев, то он сразу же бросился к песчаному червю. Терять еще одного питомца Нарвуд не желал, поэтому моментально отозвал тирана и, к счастью, успел. Следом тварь бросилась ко второму по силе среди присутствующих, элементалисту. Для защиты Вилатор использовал некий артефакт последнего шанса, но демон легко разбил этот барьер голой силой за несколько секунд. После этого, осознав, что выхода нет, мужчина решил забрать демона с собой. Он самоподорвался, вложив всю свою жизнь в эту последнюю атаку. Увы, ею он даже поцарапать защитника пирамиды не смог, только откинул. Однако демон улетел достаточно далеко, чтобы оказаться за пределами черного песка, из-за чего и был скован мощными цепями. Не знаю, сколько он пробудет в таком состоянии, но лучше свалить отсюда поскорее, не сводя глаз с пирамиды, добавил Норвуд. Шаг с Глифусом помогли Энни забраться на орла, а затем запрыгнули сами. «Где Кай?» – удивился Ризил. «Он в пирамиде». Не оборачиваясь, мрачный до ужаса Шакс указал себе за спину, прямо на трещину. Полилась мелодия из флейты. В тот же миг орел взмахнул крыльями, и они наконец поднялись в воздух. Тратить время на обсуждение того, что им делать теперь, Норвуд не собирался. Требовалось срочно уйти от черной пирамиды как можно дальше и несмотря ни на что. К тому же все здесь прекрасно понимали, что прыгать в ту трещину вслед за Каем будет самым идиотским поступком, который они только могут совершить. Никто не знал, что там внутри, и тем более можно ли остаться живым, если тебе засосет. Так что товарищам Кая оставалось лишь верить в его силу и удачу, надеясь, что он все же вернется. Глава 33. Измерение темницы. Прошло более 10 часов с момента завершения боя. Кай наконец очнулся. Продрав глаза, он уставился на серое безоблачное и будто не настоящее небо. Прислушавшись к себе, парень понял, что теперь он в полном порядке. Руки отросли, энергия восстановилась, а духовная выносливость снова была на пике. И как его только не убил кто-то за такое время. Наконец поднявшись, Кай осмотрелся. Он находился в пустыне, вот только в другой, скалистой и абсолютно безжизненной. Кроме этого, он наконец осознал, что вокруг все заполнено негустым темным туманом, который, однако, был намного мощнее того, что находился в глубине под Удиином. От этой инь, кстати, Кай все время защищался подсознательно, разгоняя ее при помощи поля превосходства. «Старик, где мы?» «Похоже, внутри пирамиды находится полноценный пространственный карман», — ответил Рунтан. Кай сконцентрировался на законах пространства, успокоил мысли, прислушался и ничего не ощутил. «Если с этой стороны тоже есть трещина, то меня выкинуло явно не возле нее», — покачал он головой. «Что ж, тогда остается только искать». Таким образом, Кай отправился в путь. Полтора дня он блуждал по пустыне, пока наконец не наткнулся на одну из силовых линий. Этот пространственный карман оказался настолько качественным, что даже энергетическому зрению Кая было сложно увидеть его структуру. Но так или иначе, он нашел зацепку, так что дальше шел уже вдоль этой линии. Кай двигался не спеша. Он полностью скрыл ауру и прислушивался, в том числе и духовно, ко всему вокруг. Ведь не хватало еще встретиться здесь с кем-то. В таких местах явно ничего хорошего не было. Спустя несколько часов Кай вдруг увидел яркую вспышку на горизонте. Он направился в ту сторону, и уже через несколько километров стал ощущать доносящиеся того места колебания энергии. Становилось сразу понятно, что некто сражается. Перед Каем образовалась дилемма, идти или не идти. В конечном счете, приготовив маску великого лжеца, он решил пойти вперед. Все-таки, вероятно, это был его единственный шанс понять, как выбраться отсюда. Ведь ни артефакт переноса Кая, ни сфера пространства Рунтана никак не могли помочь покинуть это место. Это странное пространственное измерение было выше их уровня, и даже превосходило по качеству скрытую долину Айве. Много времени дорога не заняла. Ужасная по своей мощи битва однозначно была центром внимания всего вокруг, так что использовать технику движения Кай не опасался. Вскоре он добрался до края огромного каньона, на дне которого, почти в 13 километрах от парня, и происходило сражение. Обычно бои мастеров высоких ступеней сопровождались колоссальными разрушениями вокруг них. Каждая атака тех же элементалистов или священных лордов создавала такой выброс силы вокруг, что наблюдать за такими поединками было принято как минимум с нескольких километров. Однако ничего подобного сейчас и близко не происходило. Оба сражающихся мастера атаковали друг друга, однако единственными последствиями их ударов для окружающего пространства были лишь яркие и неопасные вспышки энергии. Ни взрывов, ни чудовищных ударных волн, ни массовых разрушений. Все это говорило лишь об одном, Мастерство сражающихся было настолько велико, что каждая их атака была направлена исключительно на противника. Ни капли энергии или законов не уходило в никуда. И даже если враг уклонялся, то выпущенная впустую атака, способная сравнять с землей целый город, буквально затухала, а вложенная в нее сила полностью возвращалась к владельцу, сразу перенаправляясь на создание новой техники. Для чего-то подобного требовалась огромная концентрация, неимоверный уровень контроля энергии и законов, крайне сильное духовное восприятие и фантастическое мастерство. Впрочем, все это Кай узнал лишь со слов Рунтана, ведь самостоятельно он даже увидеть сражающихся не мог. Те двигались на запредельных скоростях. От воинов не оставалось ни остаточных изображений, ни шлейфа техник. Не было даже просто размытых образов, которыми Кай обычно видел движущихся элементалистов. Стороннему наблюдателю могло даже показаться, что здесь и вовсе никто не сражается, а появляющиеся время от времени вспышки формируются сами по себе. Однако, кроме бьющихся мастеров и самого Кая, здесь находились еще люди. Да, это были представители именно человеческой расы. Заклинатели, элементалисты и пара десятков священных лордов. Всего около 300 воинов, что стояли неподалеку от места битвы. Каждый из них был защищен мощным барьером от возможных атак со стороны сражающихся, однако при все при этом наполняющий все измерение темный туман легко проникал сквозь эту защиту. По бледным болезненным лицам людей можно было понять, что их тела уже давным-давно пропитаны губительной силой инь, которая делала их гораздо слабее, чем они должны быть. Вот только, судя по всему, какой-то способ для поддержания жизни с пропитанными темным туманом телами люди все же нашли, ведь жили эти воины здесь уже не первую эпоху. Собственно, они и являлись узниками пирамиды. И, кажется, Кай понимал, почему. Кроме болезненной из-за инь внешности и необычных традиционных одежд, местные жители выделялись лишь одним. На шее каждого из них красовалась небольшая татуировка 5 разноцветных связанных друг с другом глаз, среди которых особенно сильно выделялся тот, что обладал светло-голубым цветом. На лицах самих воинов были похожие глаза, которые очень напоминали. Напоминали Каю правый голубой глаз Гринроу. Как оказалось, люди не просто наблюдали за сражением. Они ждали. Ждали нужного момента. Почти минуту спустя вперед вышел невысокий морщинистый старик, священный лорд 10 уровня и по совместительству сильнейших среди них. Он что-то выкрикнул толпе, а затем достал непонятную вещицу. Аналогичные артефакты вынули и все остальные, после чего подняли руки. Предметы засияли, а затем из них в землю стали выстреливать лучи. В тех местах, куда они попадали, появлялись духи разного уровня силы и стихии. Объединяло их только 3 вещи. На всех них губительно воздействовала инь. Все они старались сжимать свои тела, чтобы принять гуманоидную форму, сотканную из их элемента. Каждый из духов покорно преклонял колено, как только на них падали взгляды сияющих голубых глаз собравшихся здесь людей. Узники пирамиды отдали призванным существам приказ, после чего те стали в круг.